Глава третья. Алия. «Алия Дмитриевна, у нас проблемы с завтрашним концертом в Модис». «Вот вам и доброе утро. Слово «проблема» скоро будет вызывать у меня нервный тик. Час назад только открыла глаза. Единственное, что успела сделать — принять душ и запустить кофемашину, пока работа снова о себе не напомнила». «Да что же такое? У меня когда-нибудь будут нормальные выходные?» — прошипела я с грохотом, приземляя кружку на гранитную столешницу. «Честно, пытались все решить без вас, но там конфликт интересов», — извиняющимся тоном тараторит Катерина. «И в чем заключается этот конфликт?» Попутно сменила телефон на iPods и заскочила в гардеробную. «После обеда отец с матерью будут ждать у себя на даче, а это значит, надо что-то попроще. Но твою ж, и в трениках в элитном ночном клубе я появиться тоже не могу». «Группу не устраивают звуковые установки, они привезли свои». «Ну?» Остановила выбор на джинсах и свитере. Стильно и максимально комфортно. Стащила с полки, едва не повалив гору одежды, бубня себе под нос проклятие. Руки все не дойдут от лишних вещей избавиться. «Директор клуба отказывается менять аппаратуру». «Гаевский совсем охренел?» «Это плохое слово», — округлила глазки Майя, потирая румяные щечки кулачками. «Дубабаюта», — пролепетала малышка. Я даже не заметила, как она подкралась. «Мы к дяде едем, Муся?» «Мышка, не слушай маму», — подмигнула дочурке. Да так засмотрелась на своего сонного гномика, тянущего ко мне ручки, что на секунду выпала из разговора. А может, и не на секунду. «Лия, ты здесь?» — услышала настойчивая в ухе. Кажется, Катерина уже несколько раз что-то повторила. «Здесь. Так, давай в клуб. И позвони Гаевскому и менеджеру группы. Пусть подъезжают. Будем что-то решать». «Поняла. Выдвигаюсь». Я вытащила из уха наушник и присела. Мышка заулыбалась и подскочила ко мне, волоча за уши по полу своего любимого розового зайца. Боевой товарищ за время жизни уже и глаза, и нос терял. Майя крепко сцепила свои ручки у меня на шее и уткнулась курносым носиком в волосы. Я прижала к себе изумительно пахнущую клубничкой дочурку и чмокнула в румяненькую щечку. «Доброе утро, сладкая. Да, мы с тобой сейчас заедем к Максу, а оттуда сразу к деду с бабулей». Майя вмиг приободрилась и заулыбалась. «Я тогда пойду рюкзачок собирать», — припустила от меня хитрюга. «Сначала умываться, малыш», — крикнула вслед, не питая особых надежд на покорное повиновение дочери. «В общем-то, наверное, я была бы идеальной женой». На сборы себя и ребенка у меня стабильно уходило не более получаса. Жизнь научила. Как там говорят, хочешь жить, умей вертеться? Вот и вертимся. Работы море, даже выдохнуть времени нет. Телефон не замолкает практически никогда, но я к этому уже привыкла. Главное, что у моей принцессы есть все и даже больше. Остальное ерунда. Подумаешь, личная жизнь. Есть у меня друг для здоровья, как говорит моя лучшая подруга Тася. Большего мне не надо. Мы с Егором знакомы уже почти 3 года, и почти столько же спим ради удовлетворения потребностей. Ни ему, ни мне не нужны обязательства. По крайней мере, я так думаю. Хотя вот Тася не согласна. Уверяет, что парень с прицелом на будущее метит. Зря. К сожалению, для него в моей голове уже слишком много лет живет образ идеального мужчины. Отца Майи. И дело даже не в той памятной ночи, которая изменила всю жизнь. Знала я его гораздо дольше. Артем всегда был для меня воплощением понятия «настоящий мужчина». Хотя, уверена, многие бы с этим не согласились, но, как говорят, любовь зла. Поэтому каким бы сладким и милым Егор не был, вот как раз под этот типаж он совершенно не попадал. Просто промах по всем пунктам. «Доброе утро, Алия Дмитриевна!» «Добрее не бывает. Я зашла в Модис. В клубе царила тишина. Оно и понятно, рабочее время здесь наступает с 9 вечера. У бара меня уже ждала Катерина, как всегда, предельно собранная и серьезная. «Настя, останься с Майей, пожалуйста», — кивнула я девушке за баром. «Конечно». «А ты меня к Масе не возьмешь? Законючила дочурка. «Нам с Максом надо поговорить, солнышко, поэтому тебе придется остаться с Настей». «Майя, давай ты мне поможешь», — подмигнула упомянутая бармен, ненавязчиво увлекая мышку за собой. Стоило только поманить ее вкусняшкой, девчушка заскочила в бар и мгновенно забыла про мать. Пару лет назад Гаевский поставил в клубе автоматы для молочных коктейлей. Зачем, он и сам не знает. Сдвиг по фазе у него тогда был, о детях мечтал. Недолго, правда, месяцок, пока новую любовницу не нашел. Запал-пропал, а автомат остался. Вот, пригодился. Я двинулась напрямик к директорскому кабинету, собрав за собой целую делегацию. Мать-наседка с цыплятами, не дать, не взять. Именно так всей оравой по цепочке мы заявились к Максу в кабинет. Увидев меня в качестве тяжелой артиллерии, мужчина закатил глаза и выдохнул. «Папины сынки, вечно все усложняют, честное слово». «Сейчас будет битва», — прошептала Катерина у меня за спиной и тут же прикусила язык. Собрание затянулось дольше, чем я планировала. Отчего-то в этот раз Максим Гаевский, директор клуба «Модис», уперся рогами и ни в какую не хотел давать заднюю. Пришлось прибегать к уговорам и даже шантажу. «Твою мать, Лия, я тебе это припомню!» — покачал головой мужчина, когда мы остались в кабинете тет-а-тет. «Угу, в следующий раз, когда задница будет гореть, даже не вздумай мне звонить!» — пожала я плечами, присаживаясь на краешек рабочего стола. «Ой, да это было-то всего пару раз!» «Угу, и это только в этом месяце, когда ты со своей любовницей застрял в Испании. Это, между прочим, неуважительная причина срывать переговоры с инвесторами». «Вредина. Просто я не представляю, как буду оправдываться перед соучредителем. Там мужик серьезный, и вот эту молодежную шелупонь терпеть не может». «Это ты группу 35-летних бородатых мужиков шелупонью назвал?» «Блин, я скоро достигну совершенства в умении выгибать бровь». Так смешно, но Майя тоже время от времени пытается повторить этот мимический жест, да пока не выходит. Только забавно морщит лобик и надувает губки. «Ты песни их слышала?» — усмехнулся парень, затягиваясь и выпуская облачко дыма. Я нечаянно вдохнула эту гадость и закашлялась, размахивая руками. «Гайский, ты можешь хоть в кабинете не курить? Ты уже насквозь провонял табаком, а вместе с тобой и я». «Мужика тебе надо нормального». Раздражала меня его похабная улыбка. Вот прямо ударить всегда руки чесались. «Но друзей вроде как не бьют. Или я ошибаюсь?» «Это, по-твоему, бухающего, курящего и трахающего все, что двигается? Нет уж, увольте», — усмехнулась я. «Нет, с деньгами и статусом». «Понимаешь, если сложить сказанное тобой и мной, получаешься ты». «Ну так а я о чем?» — спросил котяра, подмигивая. «Да боже упаси!» — засмеялась я, легко соскакивая со столешницы. Сгребаю с дивана папку с документами и походкой от бедра к дверям. Задержалась и так уже. Пора и честь знать. «Куда?» «На выходные. А ты давай деньги зарабатывай. Вдруг однажды передумаю». Улыбнулась я самой дерзкой улыбочкой из своего арсенала, подмигнула и захлопнула дверь. «Кого я обманываю? Близко, но тоже не то».